старый Домини, наверное, ты очень рад, да. Ведь все, о чем ты нас предупреждал, сбывается. Кто теперь дурак и сумасшедший, да? Спрашивала у него Хила с легкой улыбкой и усталостью в глазах. Рад, говоришь? Я всего лишь хотел вас уберечь от того, что когда-то постигло и мою расу, говорил Домини с улыбкой. Расу? Не поняла Хила. Я же не говорил, что я асгардец, произнес Домини, протянув свою руку к лицу. Схватившись рукой за участок кожи, он резко дернул ее вниз, срывая как какую-то маску. «Ты! Я тебя знаю!» — крикнула Терраксия с шоком и удивлением, смотря на настоящее лицо старого Домини. «HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 177. Ты баллас. Я видела тебя на той записи, но разве ты не мертв?» — с удивлением произнесла Терраксия, тыча в него пальцем. «Терра, ты знаешь его?» Спросила Хила, все еще шокированная истинным лицом старого Домини. «Помнишь, я рассказывала тебе о записи пришельца? Так это он и был», — объясняла своей подруге Терраксия. «Значит, ты нашла мой старый корабль, и, имея мою запись, так и не смогла заставить людей действовать. Сколько веков живу, а все поражаюсь, как живые существа не хотят смотреть горькой правде в лицо», — говорил Баллас, снимая с себя остатки маскировки. «Кто ты?» — спросила Бетти. «Я. Я один из тех, кто создал Рой, вернее, мы так думали», — говорил с иронической ухмылкой Баллас. «Как ты выжил? На той записи ты же умирал», — вмешалась в разговор Терраксия. «Сначала я тоже подумал, что это конец, но внезапно, когда я должен был последний раз вздохнуть, я очутился на неизвестной мне планете, трава щекотала мои щеки, а в глазах все еще было мутно», — начал рассказывать Баллас. «Надо мной склонилась фигура, из-за мутности я не мог увидеть его, но мог разглядеть странную маску на лице. Он сказал мне: „Так вот как заканчивают использованные марионетки“, а после растворился в воздухе, словно его никогда и не было», — рассказывал Баллас, смотря на своих слушателей. «Простите, что прерываю вечер воспоминаний, но мы как бы не за этим прилетели», — сказала Аманда, сложив руки под грудью. «Аманда, будь добра, помолчи», — сказала Хила, строго посмотрев на нее. «Продолжай», — сказала ему Терраксия. «После восстановления меня очень зацепили слова неизвестного, и я начал искать, начиная от истоков моей расы. От крох я переходил к нитям, которые вели меня. Я соединял кусочки информации, что получал, и соединял их в единую картину, которая чуть не довела меня до самоубийства», — говорил с депрессивным смешком Баллас. «Что ты узнал?» — спросила Хила. «То, что мы все просто марионетки в руках высших сущностей», — внезапно крикнул Баллас, не сдержав эмоций, а его маска спокойствия треснула. «Тогда расскажи нам, почему ты так думаешь. Мы выслушали одну историю, почему бы не послушать и вторую», — говорила Терраксия. «Дамы, вы ведь понимаете, что Декстер не ваш родной сын», — неожиданно спросил Баллас, чем разозлил Хилу и Терраксию. Шух-бах! Тут же в сторону пришельца полетел черный меч из густок фиолетовой энергии, но Баллас успел переместиться чуть в сторону, поэтому остался цел, что не сказать о стене, в которую пал меч и заряд. «Он наш сын, и всегда им будет», — сказала Терраксия с холодом в глазах, смотря на пришельца. Ахилла уже сформировала второй меч. «И все-таки, даже Феникс уже поведала вам, что у него есть его первая мать, та, что была при его рождении», — говорил Баллас без какого-либо страха. «Тогда кто она?» — спросила Ахилла. «Одна из первородных сущностей, Леди Смерть, сущность, которая олицетворяет само понятие смерти», — рассказывал Баллас. «И что с того?» — в раздражении спрашивала Терраксия. «А то, что помимо первой матери у него еще есть два брата, Мипхитран и Лашудра, в моей истории фигурирует последний», — рассказывал Баллас. «То есть у нас есть еще братья?» — спрашивала Гамора, смотря на Небулу, и взгляд у них был с примесями неприязни. «Можете не беспокоиться, они не родные друг другу. Как они родились, я не знаю, но знаю, что они точно не от одной матери», — говорил пришелец. «Лашудра — средний брат в этой троице, он чему-то завидовал, чему-то, что имел старший брат», — рассказывал Баллас. «Это точно была не девушка», — вмешалась в разговор Феникс. «Верно, это не из-за тебя, это было что-то другое. В итоге средний брат так обозлился на старшего, что захотел заставить его страдать, и тот решил уничтожить все, что ему дорого», — рассказывал Баллас. «Однако даже для высших существ есть правила, которые непозволительно нарушать. Никакого геноцида, это останавливало Лашудра от действий», — Но, он нашел обходной путь, рассказывал Баллас, подойдя к стене с иероглифами. Он нашел нас, высокомерных и надменных аракинов, которые стремились быть высшей расой. Он вложил в наши головы идею, с ухмылкой рассказывал он, создать неуязвимое существо, адаптирующееся в любых условиях, а также быстро размножающее и главное, чтобы оно имело коллективный разум, говорил Баллас, поворачиваясь к девушкам. Мы думали, что создали величайшее оружие, которое нас прославит, но мы лишь создали оболочку для высшего существа, тем самым обходя правила и позволяя ему делать все, что хочется, говорил с сожалением во взгляде Баллас. Так война, что произошла, это между Дикси и его братом, спросила Старфайр. Что доказывает, ему лучше с нами, сказала Небулада в Пятюнгамаре. И за столько лет ты не смог найти способа остановить его, спросила Терраксия. Я пытался, первые несколько циклов я пытался достучаться до других рас, которые мне встречались, но они, словно как под гипнозом, говорили, что рой это просто сказка. Раз за разом я терпел неудачу, рассказывал Баллас. Поняв, что убеждать кого-либо бесполезно, я начал искать оружие, что помогло бы следующему поколению, но единственное, что может остановить высшее существо, говорил, не закончив фразу Баллас, посмотрев на женщин. Это другое высшее существо, хором проговорили они. Верно, но убеждать кого-то из высших это верх глупости и неразумности, да они либо проигнорируют меня, если повезет, либо просто уничтожат. В этот момент у меня действительно опустились руки, вздохнул пришелец. Каково же было мое удивление, когда я увидел тебя, Хила, в Хильхиме с ребенком рядом с тобой, говорил Баллас, посмотрев на женщину. Он излучал первородную энергию смерти, даже у тебя такой не было, но один все испортил. Ох, мы потеряли такой шанс. Или я так думал, говорил Баллас, постоянно меняясь в лице. Дикси тебе не оружие, он человек, крикнула Ривен. Человек. Нет, он им никогда не был, просто оболочка, отмахивался от ее слов Баллас. Тут все взгляды девушек сосредоточились на нем, и от них явно ничего доброго ждать не стоило. Ты ходишь по тонкому льду, дружище, холодно произнесла Харли. Не нужно на меня так смотреть, я всего лишь говорю правду, подняв руки вверх, сказал Баллас. И тем не менее выбирай выражение, сказала Скайнет. Хорошо, Нердимах, покажи им, говорил Баллас, обратившись к пришельцу. Но, хотел было возразить он, но, мы с тобой говорили об этом, и сейчас пришло время, объяснил ему Баллас. Тот еще что-то хотел добавить, но потом остановился и посмотрел на девушек, которые уже смотрели на него жалостливым взглядом. Вздохнув, он подошел к стене и коснулся ее. Шух-шух-шух. Внезапно черные кирпичи, словно куски мозаики, начали расходиться в разные стороны, создавая проход, в который вошел пришелец. Девушки вместе с Балласом последовали за ним. Несколько минут ходьбы, и они оказались в просторной пещере, посередине которой парил большой куб, внутри которого крутилась сфера и немного светилась. «Вау!» – произнесла Скайнет. «И правда, это устройство позволяет скрыть от несущего ночь осколок его души», — говорил Баллас, указывая на куб. «Души!» — выкрикнули все девушки. «Да, вы же видели его год назад. Сильно у него характер поменялся, не так ли?» — с ухмылкой спрашивал у них пришелец, но те просто промолчали. «Если бы он проснулся как пожиратель звезд, я бы ни за что не отдал бы вам это, даже если бы пришлось драться», — говорил он, серьезно посмотрев на девушек. «Но раз ты привел нас сюда», — спросила у него Хила. «Он проснулся как несущий ночь, однако не исключено, что, получив все осколки, он вернет себе и второе имя», — говорил Баллас, смотря на девушек. «В этот момент мы будем рядом с ним и не позволим этому произойти», — серьезно произнесла Терраксия, выйдя вперед. Баллас же посмотрел ей в глаза и увидел ее решимость, а также ту же решимость он видел в глазах и у других девушек, поэтому он улыбнулся. «Тогда постарайтесь, ведь судьба всей мультвселенной зависит от него», — сказал, улыбнувшись Баллас. «Но», — опять вмешался Нердимах, — «ты хочешь всю вечность прожить в страхе или, наконец, избавиться от него?» — спросил у своего друга Баллас. «Нердимах, Нердимах просто устал, эх, да делай что хочешь», — сказал, наконец, выдохнувший пришелец, отходя в сторону. Баллас же подошел к кубу и наставил на него руку, тот, словно отвечая ему, начал активно крутиться, трансформируясь так, чтобы сфера стала полностью открытой. После этих трансформаций сфера раскрылась, и оттуда вылетела совсем крохотная светящаяся сфера чуть меньше кулака и приземлилась на руку Балласа. Тот же подошел к Терракси и передал его ей в руки. Женщина с особой нежностью взяла сферу и аккуратно прижала ее к своей груди. Ее взгляд встретился со взглядом Балласа, и они кивнули друг другу, все прекрасно понимая даже без слов. В этот момент она развернулась и пошла на выход, а с ней и остальные девушки. Выйдя наружу из храма, они стали рассаживаться по машинам, и тут Хила остановилась и посмотрела на Балласа. «Ты не вернешься в Асгард?» – неожиданно спросила она. «Нет, это не мой дом, я там находился по одной причине, теперь это уже не нужно», – говорил он ей. «Жаль, ведь для многих ты там стал как родной», – проговорила Хила, прежде чем сесть в машину. «Ты считаешь, у них получится?» – спросил Нердимах у Балласа, когда все уехали. «Не знаю, однако сомневаться и осторожничать больше нельзя, ведь этот цикл последний и, если у них не получится, тогда для всех уже все будет кончено», — говорил Баллас, посмотрев на небо. «Этого ты хотел?» — неожиданно задал он вопрос, смотря куда-то в воздух. «Ну вот и все», — говорила, держа за горло одного из хранителей Вселенной. Другие хранители лежали на земле, некоторые были без сознания, а другие просто лежали без сил, сильно потрепанные и усталые, а за ними присматривали мои генералы. Другие корпусы все еще сражались друг с другом. Что касается Ихла, он хотел несколько раз вмешаться в наш бой, но Синистра не давал ему подобраться ближе. «Ха, чертов тиран!» — хрипел Смурфик у меня в руках. «Давай без этого, ладно. Говори», — за могильным голосом приказывал я ему. «Отправляйся во тьму космоса, из которой ты и родился», — твердо отвечал он мне. «Значит, спрашивать вас бесполезно», — говорил я, качая головой, смотря на свою руку. «Что ты задумал?» — спросил, но неожиданно насторожившись. «Я это ни разу не практиковал, но стоит попытаться, ты же сильный, думаю, выдержишь», — говорил я, притянув его поближе и положил ему ладонь на грудь. «Что ты?» — неожиданно начал кричать хранитель. «А все потому, что я решил прочитать его душу, все-таки делаю я это впервые, поэтому не знаю, как уменьшить боль, пусть терпит, может, добровольно мне расскажет остальное». Постепенно его крики для меня начали затихать, и я начал видеть разные воспоминания. Чтобы не пересматривать их всех, я начал посылать образ, который хочу увидеть в воспоминаниях. Постепенно передо мной всплывали картинки, как я в образе Азагарада уничтожаю планеты, пожираю звезды. Хм, вуайеристы чертовы, даже ни разу не попытались остановить меня, только смотрели, трусы, думал я про себя. Позже я увидел картину, как мое тело вместе с косой плывет в космос, в ту часть, где нет звезд, где только одна тьма. Внезапно на пути появилась трещина в пространстве, и оттуда вылетели цепи, что схватили мое тело и косу, затянув их внутрь. К сожалению, больше ничего путного я не увидел, но мне удалось отметить нужные ориентиры, с помощью которых можно вычислить это место. Когда же я прекратил сканировать душу хранителя, он был в полной отключке и пускал пену изо рта, периодически дергаясь. Хм, хмыкнув, я отпусти его, и тот упал на землю. «Босс», — обратился ко мне Думсдей, подойдя поближе. «Я узнал то, что нужно, уходим», — сказал я ему, и тот крикнул остальным генералам. «Дикстиейр», — услышал я крик Хала, что летел ко мне, сломя голову, готовясь сделать удар. Я же выпрямил ладони и выпустил в его сторону небольшую прозрачную волну, в которую он влетел и вмиг потерял свои силы, падая на землю, прочертив борозду, останавливаясь в метре от меня. Отвернувшись, я уже хотел уходить, но неожиданно тот начал дергаться и медленно вставать. «Мы еще не закончили», — говорил он уставшим голосом, но все-таки поднимался на ноги. «Нет, закончили, я узнал, что хотел», — сказал я, повернувшись к нему. «И что же теперь?» «Решил показать свое истинное лицо. Как ты мог так поступить с хранителями?» — обвинял меня Хэл, показывая на лежащих на земле смурфиков. «Они же живы. Не пойму, чему ты жалуешься», — говорил я, отмахиваясь от его слов. «Декс, пойдем с нами, уверенно мы сможем все обсудить», — говорила Карин, приземляясь рядом с Хэлом. «Верно, Декс, все еще можно исправить», — говорила Кара, вставая рядом с сестрой и с беспокойством смотря на меня. «Девочки, вы в своем уме? Разве не видно, что он опасен?» — кричал Хэл, но не удержался на ногах, поэтому его подстраховала Карин. «Ха-ха-ха! Хэл, девочки, скажу это еще раз, я вам не враг», — произнес я и взмахнул рукой. Из моего тела вырвалась огромная волна черного тумана, что накрыла поля боя, что на земле, что в воздухе. Единственный кусочек пространства, что не окутывал мой туман, было место, где мы вели разговор. «Декс, ты нас пугаешь», — говорила Кара, смотря на масштабы моей силы. «Поверь, я этого не хочу», — сказал я с улыбкой девочкам. «Ихэл, в следующий раз как захочешь обвинить меня в чем-то, сначала вспомни, что я пытаюсь предотвратить ту катастрофу, что вы видели на Церебро, только в более масштабных планах, в то время, когда твои любимые хранители просто предпочитают сидеть на жопе ровно и не вмешиваться», — говорил я, уходя прямиком в черный туман. Как только тело Декстера полностью погрузилось в туман, он тут же исчез вместе со своими союзниками, а на поля боя остались только члены синего, фиолетового и зеленого корпуса. Но что было более поразительно, так это то, что все умершие стояли на ногах живые и шокированные. «Ах, и что нам докладывать Лиге?» — вздохнула Кара. «Расскажем то, что видели», — сказала в ответ ей Карин Держахала, который потерял сознание после ухода Дикса. Тем временем Декс переместил всех на свою планету и в тронном зале дал специальные распоряжения новым членам его армии. Получив приказы, главы корпусов начали покидать тронный зал, чтобы изучить город и его правила. «Ух!» — упав на одно колено, прокряхтел я, возвращая себе человеческую форму. «Господин!» — прокричали все мои генералы. «Я в порядке, просто немного устал, все-таки даже для меня, возвращая столько погибших, это тяжело», — говорила уставшим голосом, пока Маргулис помогала мне сесть на трон. «Тогда вам нужен срочный отдых», — настаивал Некрон. «А я и так отдыхаю. Смотри, сижу же, ничего не делаю, а поговорить и послушать можно и при отдыхе», — говорил я с легкой улыбкой. «Ну уж нет, негодник, тебе нужен полноценный отдых и сон», — крикнула, появившись из воздуха Шрам. «Но, хотел бы я выразить свое несогласие, однако мне не позволили. Никаких, но», — услышал я женский крик у входа в тронный зал и увидел свою маму. «Леди Смерть», — крикнули все в зале и упали на одно колено. «Ну маам», — протянул я, а потом чуть не засмеялся от комичности ситуации. «Никаких, но, мамочка и так много тебе пообещала, и держит слово, однако и ты должен держать свое», — строго сказала она, смотря мне в глаза. «Ладно», — сдался я, полностью откинувшись на спинку трона. «Чудненько. Итак, все свободны, на сегодня ваш господин в полном распоряжении его мамочки», — радостно пропела она, взяв меня на ручки и напевая песню, начала покидать тронный зал. «А нельзя это было подать как-то по-другому? Мам, ты же меня позоришь перед подчиненными. Ты вообще такую атмосферу сбила. Я после серьезного боя возвращаюсь на базу, а тут ты». Начал я ворчать, а усталость только усиливалась. «Ничего страшного, да и вообще кто посмеет смеяться над моим сыночком?» — спрашивала она, на секунду остановившись, и через плечо посмотрела на моих подчиненных, сузив взгляд, отчего они выпрямились и не смели посмотреть на нее. «А вот запугивать не обязательно», — говорил я, когда мы покинули тронный зал. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 178. «Спасибо вам еще раз, капитан, Джейн, Джон, вы спасли много жизней», — говорила Азарипа через голограмму. «Рад, что мы смогли помочь вашей колонии, Шала. Трианин был настоящей угрозой», — говорил Джон, стоя напротив ее голограммы. «Вы там уж не давайте поблажек экзогению», — усмехнувшись, сказала Джейн. «Постараемся, удачи вам и, если можно, личная просьба от меня, я понимаю, это слишком, чтобы просить, ведь вы и так спасли мою жизнь и жизнь целой колонии», — говорила, не решаясь, Шала. «Ты говори, а мы посмотрим», — сказала Джейн, сложив руки под грудью. «Матриарх Бенезея ни за что бы не примкнула к Сарину по-настоящему, он что-то с ней сделал, она явно не в себе. Поэтому прошу вас, если это возможно, не убивайте ее», — просила Азари с жалостливым взглядом. «Мы сделаем все, что в наших силах», — кивнул ей Джон. «Спасибо», — поклонилась им Шала, прежде чем отключиться. «Думаешь, это было правильно?» — спросила Джейн у брата, когда голограмма исчезла. «Что правильно?» — спросил у нее Джон, взяв графин с виски и налив себе стакан. «Я про то, что мы не сказали, что помимо Трианнина у них еще был Рой», — говорила Джейн, смотря на брата, осушившего стакан одним залпом. «И что бы это им дало? Они бы еще больше пришли в панику. Думаешь, эти люди недостаточно пострадали? Пусть уж будут в неведении, раз нам удалось справиться с этой проблемой», — говорил Джон, присаживаясь на диван и активировал голограмму с маршрутами. «Может, ты и прав, однако удивительно. Оказывается, Рой заражает не только органику, но и синтетику. Геты, усиленные Роем, были сильными», — говорила Джейн, выводя изображение одного из гетов, зараженного Роем. «Это точно», — еле отговорили Тали от мысли тащить труп одного такого, но кто бы мог подумать, что эта колония заинтересует Сарина, говорил Джон, смотря на изображение зараженного Гита. Но мы получили нужную нам информацию и заодно спасли целую колонию, как думаешь, нам выпишу премию? Спрашивала Джейн с веселой улыбкой. Кстати, Джейн, ты так толком не рассказала. Шелла же помогла тебе разведнеть часть видения, что ты видела? Спросил Джон, переведя внимание на сестру. В этот момент улыбка и веселый настрой тут же улетучились с лица девушки. Она подошла к брату и села с ним рядом и взялась за свои плечи. «Я видела что-то, но я до сих пор не могу понять смысл», — говорила Джейн, а Джон слегка приобнял ее. Шелла сказала же, что шифр, который она передала, нужно типа «переварить». «Через несколько дней, думаю, все поймешь», — говорил он, пытаясь успокоить сестру. «То есть ты говоришь о том, что я в скором времени вновь увижу то видение, которое доводит меня до страха, но только в HD-качестве?» — спрашивала с ухмылкой у него Джейн. «Так себе перспективка, да», — спросил Джон с извиняющейся улыбкой. «Ха, забудь, нам все равно это нужно, чтобы остановить Сарина, поэтому можно и потерпеть», — говорила, вздохнув Джейн, встав с дивана и слабо потянувшись. «Да, слушай, а тебе не показалось, что как-то быстро мы разобрались с Роем?» — спросил Джон, меняя тему. «Признаться честно, я тоже удивилась, думала, что это потеряно и нам остается только эвакуировать оставшихся, но со смертью Трианина Рой тоже весь вымер, интересно почему», — говорила Джейн, задумавшись. «Может, он тоже был типа центром коллективного разума и убив его, мы убили остальных», — предполагал он. «Джон, он и так был коллективным разумом, но мне думается, что это не из-за него», — говорила Джейн. «Джейн, Джон, вас вызывает совет», — коротко сказал Джокер по общей связи. «Может, ты один с ними пообщаешься?» — спросила Джейн у брата, сделав умоляющую мордашку. «Даже и не думай соскочить, если и страдать, то всем вместе», — говорил Джон, вставая с дивана и направляясь к выходу. «Тогда знай, если я их пошлю, то я заранее тебя предупредила», — крикнула ему вслед Джейн, а тот лишь вяло помахал ей. «Мы получили ваш доклад о Трианине и колонии, мы уже выслали помощь», — говорила советница Азри. «Только возьмите побольше напалма, вы же внимательно прочитали ту часть про Рой», — спросила у них Джейн, подняв одну бровь. «Да, конечно, капитан Джейн, мы внимательно изучили ваш доклад», — сказал советник Соларианец, но Джейн прям видела, как этот червь про себя просто отмахивается от ее слов. «Мудак», — тихо сказала она, посмотрев в сторону. «Что?» — крикнул советник Соларианец, чуть ли не подпрыгнув, посмотрев на Джейн. «Что?» — прикинувшись дурочкой, спросила в ответ Джейн, удивленно уставившись на него. «Нет, ну вы же слушали. Она определенно меня оскорбила», — кричал Соларианец своим коллегам. «КХМ, капитаны, нам недавно пришло сообщение о том, что в скоплении Тау Артемиды, системы Кнос, на планете Терум, находится доктор Лиара Тессони, дочь патриарха Бенези», — говорил советник Турианец, не обращая внимания на Соларианца. «Однако на эту планету также высадились геты с необычной внешностью. Прочитав ваш доклад и сравнив снимки, мы убедились, что это те же геты, что напали на колонию в Феросе», — говорила советница Азри. «Неужели Сарин хочет убить дочку Бенези, чтобы та ненавила нас на него?» — крикнула Джейн. «Именно поэтому мы сообщили вам эту информацию лично. Немедленно выдвигайтесь на Терум», — сказал советник Соларианец с высокомерием, посмотрев на Джейн, и после их голограммы исчезли. «Урод», — скривившись, выругалась Джейн, показав средний палец исчезнувшей голограмме Соларианца. «Джокер, курс на планету Терум в скоплении Тау Артемиды, система Кнос», — отдавал приказы Джон, связавшись с Джокером. «Понял вас, капитан», — отвечал тот и направил Нормандию по заданному курсу. «Терум, удаленная богатая индустриальная планета, принадлежащая Альянсу систем. Большое количество залежей тяжелых металлов стимулировало недавний промышленный рост на Земле. Наличие ископаемых остатков простых организмов, основу которых составлял кремний, свидетельствует о том, что Терум когда-то был более обитаем, чем сейчас. Вероятно, это объясняет факт наличия на поверхности планеты большого количества протеанских руин, основная часть которых разграблена горнодобывающими корпорациями. Эта планета также славится своими реками лавы и действующими вулканами, так что гулять без специального оборудования на поверхности довольно опасно. Прибыв на планету, команда Шепарда села в М-35 Мака и отправилась к раскопкам, в которых в последний раз видели доктора Тессони. Итак, наша задача — найти и защитить доктора Тессони. Возможно, благодаря ней мы сможем отследить следующие действия Сарина. И сразу предупреждаю, Рой уже здесь, говорил Джон, объясняя суть миссии. Тогда я надеюсь, что совет уже шлет сюда свои силы для зачистки, говорила Эшли, проверяя свое оружие. Зачем? Разве мы сами не справимся? На Феросе мы и в одиночку справились, говорил Рекс с возражением. Рекс, на Феросе нам посчастливилось уничтожить связующий их организм Трианина, а сейчас неизвестно, повезет ли нам так же, говорила Тали, проверяя навигацию. Тогда просто перебьем всех, прорычал с улыбкой Рекс. Всех не перестреляешь, у нас гости на 10 часов, говорил Гарус и внезапно увидел странный корабль. Его внешность была помесью органики и синтетики, такие же корабли он видел на Феросе, новые корабли гетов. Сейчас я их как следует встречу, с улыбкой сказал Рекс, вставая за турель. Бах-бах-бах. Произведи серию выстрелов по пролетающим кораблям. Он смог подбить один из них, и тот рухнул прямо на дорогу, по которой ехала команда. Бабах. Ха-ха. В яблочко. Довольно просмеялся Краган. Это еще не все, говорил Гарус, показывая команде прямо на горящие обломки корабля. Остановив движение машины, все начали присматриваться и внезапно увидели, как нечто выбирается из-под обломков. Это была странного вида машина с тремя длинными ножками, на которых она стояла, а также имела две своего рода руки, на которых размещалось оружие, и оно смотрело прямо на машину, в которой находилась команда. З-з-з-з-бах. На левой руке у нее начал копиться заряд, который она выпустила прямо в машину, но Кайден резко нажал на газ и избежал прямого попадания, однако ударная волна все-таки задела технику. Бам! Черт! Выругалась Фешли. Кайден, жми на газ. Рекс, пристрели эту хрень, командовал Джон. Уже стреляю, капитан, весело крикнул Рекс. Машина гетов стреляла и передвигалась медленно, однако броня и щит у нее был крепкий, также ее снаряды имели широкий сектор урона, однако Рекс целился в одну точку на ноге машины, и ему все-таки удалось пробить щит и уничтожить одну из ног, отчего машина гетов потеряла равновесие и начала падать. Ха-ха, радостно смеялся Рекс, когда они проехали мимо падающей машины гетов. «Получилось!» — крикнула Тали. «В этот раз пронесло», — сказала, выдохнув Эшли. «Ребят, не хочу вас расстраивать, но», — говорил Гарус в который раз, принося плохие новости. Все тут же посмотрели в иллюминатор по бокам машины и увидели, как с неба летят еще три корабля, скидывая такие же три машины прямо на дорогу впереди. «Держитесь!» — крикнул Кайден, вдавив педаль газа в пол. Поняв, что воевать с такими махинами они будут долго, команда решила просто их объехать, однако следующей преградой на их пути были снабжающие станции, ворота которых были закрыты, и чтобы открыть их, приходилось пробираться внутрь сквозь изменившихся гетов и активировать ворота. Повезло, что внутри таких станций не было тех здоровых трехногих махин, поэтому с трудом, но команда преодолела все станции, прежде чем добраться до места раскопок доктора Тессони. Так, Кайден, Эшли и Гарус, вы останетесь и будете приглядывать за транспортом. В случае чрезвычайной ситуации доложите, раздавал приказы Джон. Есть, хором ответили они. Рекс, Тали, вы пойдете с нами, сказала Джейн, и те, кивнув, последовали за ними внутрь шахты. Как только команда пробралась внутрь, их тут же встретили измененные геты, с которыми команда кое-как, но разобралась. Они уже здесь, надеюсь, до Азари они еще не добрались, говорил Джон, осматривая одно из тел. «Капитан, я тут смастерила одну модификацию для гранат против гетроевов», — говорила Тали, подходя к Джону. «Гетроевов?» — усмехнувшись, спросила Джейн. «Ну, нам же надо их как-то называть, а то все время добавлять к чему-то Рой слишком длинно получается, так я назвала гетов в синтезе с Роем, то есть гетроевы. Классно получилось, да», — говорила Тали воодушевленно. «Ага, прифеф, пусть будут гетроевы», — чуть не засмеявшись, сказала Джейн. «Меня больше волнует, как ты смогла смастерить что-то против этих гетроевов, мы ведь с Джейн запретили тебе брать образцы на корабль», — спросил Джон, пристально смотря на гранаты, а потом на Тали. «Но вы же ничего не говорили о сборе электронных данных. Я просканировала несколько тел гетроевов и с помощью данных смогла найти их уязвимое место. Хоть изменившись, они стали сильнее и подвижнее, однако слияние принесло им такую слабость, как появление некой нервной системы. Поэтому я немного изменила шоковые гранаты, и они должны теперь идеально подойти для них. говорила Тали, объясняя все по порядку. «Хорошо, думаю, скоро мы это и проверим», — говорил Джон, положив их в подсумки на поясе и направляясь дальше вглубь шахты. Проходя дальше, команда заметила, что пещера выглядит так, будто недавно произошло землетрясение, повсюду камни, стоявшие на разбитой аппаратуре, а также некоторые входы были завалены. Интересно, что доктор тут искала. В протеанских руинах обычно нет ничего, кроме древней сломанной техники, задала вопрос вслух Тали. Может быть, как раз эту сломанную технику, все эти докторишки обожают древнюю сломанную технику, чтобы потом выставлять на показ, говорил Краган. Рекс, ты путаешь с археологами, поправила его Джейн. А разве это не одно и то же? Спросил он, пока команда шла вперед. Спускаясь на очередном лифте, тот внезапно заискрился и остановился на полпути. Команде пришлось медленно спускаться самим, и тут они набрели на полуразрушенный лагерь, а также увидели живого человека, застрявшего в подвешенном состоянии в защитном поле, ну как человека. Эй, кто-нибудь может мне помочь? Пожалуйста. Просила Азари за защитным полем, и команда подошла к ней. Эй, вы меня слышите? Я в ловушке, мне нужна помощь. Просила она, смотря на Джона и Джейн. С вами все в порядке? Спросил Джон. Слушайте, это поле, в котором я застряла, протеанское устройство безопасности, я не могу пошевелиться, вы поможете мне выбраться отсюда? Проигнорировав вопрос Джона, спросила Азари. Сначала позвольте спросить, ваша мать работает на Сарина, на чьей вы стороне? Вмешалась в разговор Джейн. Что? Я не на чьей стороне. Пусть я дочь Бенези, но я не такая, как она. Я с ней год уже как не говорила. Пожалуйста, просто выпустите меня отсюда, отвечала Азари, попросив выпустить ее. Как вы там оказались? Продолжала спрашивать Джейн. Я исследовала руины, потом показались эти, не знаю даже как их назвать, никогда таких пришельцев еще не видела, хотя чем-то они напоминают гетов. В общем, после их нападения я спряталась здесь, говорила она. Я активировала защиту башни, я знала, что барьер их задержит, но, когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так, говорила Азари, отводя глаза в сторону от смущения. В результате я попала в ловушку, вы должны меня вытащить, пожалуйста, просила она, посмотрев Джону и Джейн в глаза. Мы придумаем, как вам помочь, говорил Джон. Здесь есть панель управления, она должна отключить устройство, вам нужно как-то обойти барьер. Это и есть самое сложное, отключить защиту снаружи невозможно, как сюда вам попасть я не знаю, будьте осторожны с теми пришельцами. Был один здоровяк, выглядел сильным, они пытались преодолеть барьер разными способами, говорила Азари. Да, и как нам это делать? Спрашивала Джейн у команды. Давайте просто побольше взрывчатки притащим, предложил Краган. Рекс, со скептицизмом на лице посмотрела на него Джейн. Нет, Джейн, может, Рекс и прав, говорила Тали, неожиданно заметив что-то. Не просветишь, попросил ее Джон. Смотрите, там лазерный бур, видимо, так они и хотели попасть к доктору. Верхняя часть закрыта барьером, но нижняя то нет. Активировав его, мы сможем сделать проход и пройти под барьером, говорила радостная Тали. Тогда это странно, сказал Джон. «Почему?» – спросила у него Джейн. «Если у этих гетроевов было оборудование для проникновения к доктору, то почему сейчас тут никого нет?» – спросил Джон, смотря на команду. «Черт!» – крикнула вся команда. И словно произнеся волшебные слова, из разных сторон их начали окружать гетроевы. Бах-бах-бах! Пока команда обстреливала приближающихся врагов, неожиданно показался новый участник, здоровенный монстр гуманоидной формы, с телом как у перекоченного бодибилдера и здоровенной пастью, усаженной кучей острых зубов. «Ра-а-а-а!» – прокричал он и ринулся на Джона. «Огонь по жердяю!» – крикнула Джейн, целясь в монстра. Услышав ее команду, все тут же перевели огонь на этого монстра, только вот их оружие никак не вредило ему, а только злило. «Ра-а-а-а!» – кричал он, приближаясь к Джону. «Гребаный кибастус!» – крикнул Джон, активируя биотику и посылая биотический удар в монстра. Удар попал прямо в живот монстра, заставив его остановиться на несколько секунд, а потом с удвоенной злобой ринуться к Джону. «Гра-а-а! Получи это!» — крикнул Рекс, выбегая перед Джоном и выстрелив твари прямо в лицо из дробовика. «Хса-а-а!» — прошипело оно, хватаясь за лицо. «Получи это! Бам! И вот это! Бум!» — кричал Рекс, нанося удары по монстру, который начал отходить назад, однако уже через пару ударов его лицо полностью регенерировало, и он схватил Рекса за руку. «Ра-а-а!» – прорал монстр Рексу, готовясь откусить ему голову. «Чё слюни на меня пускаешь, псина? Пожри лучше этого!» – улыбаясь, сказал Рекс, активируя в свободной руке сразу несколько гранат и пропихнул их монстру прямо в открытую пасть. От слишком резкого запихивания гранат в глотку монстр откинул Рекса в стену, а сам пытался выплюнуть их, но не получилось, и вот спустя секунду гранаты активировались. Бзззззз. Все тело монстра начало дергаться, а внутри него начали сверкать молнии, которые прожгли ему кожу и вырвались наружу, попадая по некоторым гитроевам, заставляя их дергаться и падать замертво. «Малышка, а твои модифицированные гранаты не только против гитроевов эффективны!» — радостно крикнул Рекс, показывая Тали большой палец. «Да, наверное», — говорила Тали, пораженная таким применением. «Чем больше, тем лучше», — усмехнулась Джейн, целясь в оставшихся гитроевов. «А как ты?» — спрашивал удивленный Джон, смотря то на свой пустой подсумок, то на Рекса. «Ловкость рук и никакой магии», — говорил, давя лыбу Рекс, и тут же побежал к оставшимся гитроевам.